Глава 9. «Ну, что?» — вопрос звучит, стоит только открыть дверь кабинета. «Как съездила?» «Как в цирке побывала?» — отвечаю чистую правду. «И чем твой бывший объяснил отказ разводиться без вот этого?» — спрашивает широким взмахом руки, рисую круг, Оля. «Чай себе сделать лень? А тащиться в суд? Нет». «А он и не притащился», — усмехаюсь. Я убираю куртку на вешалку и поворачиваюсь к коллегам. «В 10 это для Сергея такая рань ужасная, что я уверена, он даже и не подумал приходить, да и, собственно, не собирался. Пришла свекровь». «Вот же волшебная женщина!» — Кристина хлопает ладонью по столу. «Сама же устроила это представление. Вот где логика? Тебя она не переваривает, но разводу сама же и мешает». Скандал, устроенный свекровью в офисе, быстренько разнесся среди коллег. Алинка эту сцену пересказала в лицах 100 раз. Девушки, обсуждавшие меня недавно, решили, что даже такой мужчина не стоит того, чтобы терпеть его маму. Это я им еще про липовый бизнес не рассказала. Про логику свекрови мне не дал ответить мой затрезвонивший телефон. «Мама, эта мелодия у меня стоит на нее». «Да, мам». Сразу беру трубку. «Привет». Мы не разговаривали с того памятного вечера, когда я решилась изменить свою жизнь кардинально. «Тетя Катя сказала, что ты была в суде», — начинает с обвинений, мама даже не поздоровавшись. «Кира, куда ты опять влипла?» «Я как раз пытаюсь вылипнуть», — отвечаю спокойно. «Мама на взводе, сейчас будет меня воспитывать». Я ходила разводиться. «А тихо вы это сделать не могли?» — кричит мама. «Обязательно было так себя выставлять. Пришлось тетю Кате убеждать, что ты не уголовница». «Мне вот интересно, что заставило тетю Катю сделать такую петлю, чтобы оказаться возле этого здания суда? Или она сама в суд какой-то ходила?» Меня раздражает необходимость оправдываться. Почему все считают нужным лезть со своим уставом в мою жизнь? «Не твое дело», — отчеканивает мама. «Ну вот, что и требовалось доказать. Это дело не мое, зато мамина соседка сует нос в мое дело, и я обязана перед ней отчитываться». «Мало мне позора с судом, так ты совсем стыд и совесть растеряла». Мама уже почти кричит. Сейчас скандал выйдет на новый виток. Глубоко вдыхаю и задерживаю дыхание. «Это же позор, просто позор, Кира, из-за любовника развестись с мужем». «Ага. Значит, мама и Лидия Николаевна опять пообщались. Не хочу даже знать, кто кому позвонил». «Как так можно было?» — продолжает скандалить мама. Молчу, все равно не поверит. «Да я никогда, чтобы от твоего отца, мужа выгнала, а теперь в квартире с любовником, мы тебе не для этого помогали ее купить, чтобы ты могла любовников туда водить. Зря на тебя оформили. Кира, я требую, чтобы ты квартиру переписала на нас. Не забывай, это мы дали тебе первоначальный взнос, чтобы ты строила семью. Раз не хочешь, возвращай квартиру. Живи там, но одна. Я не позволю тебе водить мужиков». «Мам, времена Анны Карениной давно прошли. Сейчас развод, это нормально?» Горло перехватывают слезы обиды. «Ну ничего же не сделала, и оправдываться бесполезно». Растерянно смотрю на девчонок и начальницу, а они в шоке смотрят на меня. Они прекрасно знают, что у меня никого нет, и если я и общаюсь с мужчинами, то только по работе. Ну и тот незнакомец, который меня чуть не сбил. О том происшествии я рассказала только Сергею и на работе. Оля с Кристинкой немного пофантазировали в стиле романтических фильмов, а еще предлагали найти его и узнать, как дела. Я не стала. Мужчине явно не до меня. А если будет что-то надо, мои данные есть у полиции, но мне даже ни разу не позвонили. «Вот именно, все для вас нормально. Разводы, измены, хамство и наплевательство на мнение родителей. Завтра же идем к нотариусу», — требует мама. «Квартиру переписывать». «Я не могу», — произношу почти недрожащим голосом. «Завтра рабочий день». «Ничего, отпросишься на пару часиков». Мама кипит, как лава в жерле вулкана, и сейчас будет взрыв, потому что я говорю. «Мам, квартира останется моей, Я вам верну первоначальный взнос, и это мы заверим у нотариуса, чтобы все было по закону». «Что?» От крика я даже убираю телефон от уха подальше. «Ты не доверяешь родителям?» «Ну ты же мне не доверяешь», — получается устало и обреченно. «Веришь подружкам, родственникам и Лидии Николаевне, но не мне». «Ужас, кого мы воспитали?» Мама сбрасывает вызов. Она так кричала, что в кабинете ее отчетливо было слышно, так что можно не пересказывать. Сжимаю телефон в руке до побелевших костяшек. Свекровь может сколько угодно сочинять небылицы, но ни копейки я не дам. Сергей тоже может болтать, что ему вздумается. Я больше его игрушки не спонсирую. «Однако, какие страсти!» — медленно проговаривает Оля. «Чего, мать, на тебя так взъелась? Ну, разошлись и разошлись. Хорошо же. Теперь не тянуть на себе здоровенного лба?» «Бред какой!» — Светлана Николаевна крутит пальцем у виска. «Слушай, Кира!» — Кристина прищуривается. «Ты теперь просто обязана завести любовника, чтобы богатый, красивый и с накачанным телом, еще умный, чтобы оправдать ожидания, ну и чтобы свекровь лопнула от злости вместе с твоим почти бывшим. Ты девушка почти свободная, так что это даже измены уже не будет». «Ага, это же так просто. Подходящие мужики вот прям под ногами валяются». «Гениально», — произношу с усмешкой. «Только вопрос. Зачем умному, богатому и красивому среднестатистическая Кира?» «Чтоб было», — рявкает Светлана Николаевна. «Налаженная личная жизнь благотворно влияет на женщину, а от работы кони дохнут». «От работы дохнут кони», — вздыхаю. «Ну а я бессмертный пони». «В общем так, Кира», — начальница хлопает ладонью по столу. «Заканчивай маяться дурью. Всем хорошей не будешь. Ты себя загнала уже так, что выглядишь на 32. Ну разве это дело? На выходных выключи телефон, отоспись, свали погулять. А то этот усталый вид тебе сильно годиков накидывает». Я тут о себе разговор подслушала, решаюсь признаться. Мне дали 35, но сказали, что я выгляжу моложе. Хотели даже узнать, как я так без косметики выгляжу молодо. Да еще и мужа красавчика младше себя заполучила. «Это прям новая методика», — смеется Оля. «Как выглядеть моложе? Да просто говорите всем, что вы старше. Ой, извини». «Да ладно», — отмахиваюсь. «Одно хорошо, фигуру я сохранила и без всяких фитнесов». «Ой, Кира», — качает головой Светлана Николаевна, смотрит на меня с затаенной грустью в глазах. «Плюнь на всех и береги здоровье. А нормальные мужики ценят женщину не только за внешность, но и за ум, за характер. Да и просто ценят, они не сводят до положения прислуги. Хотя нет, прислуге принято было платить хоть медный грош, а жена же бесплатная. Судья что сказала?» «Что разведет без вопросов?» Отвечаю. «А еще не сказала, что я дура, но подумала». «Ну, будь я моложе», улыбается начальница. «Я бы тоже на твоего судака клюнула. Хорош поганец. И внешность очень даже. И лапшу виртуозно вешает. А мы, женщины, падки на таких вот обаятельных поганцев». «Не до мужчин мне сейчас будет». Я сажусь в свое кресло. «Мама хочет обратно взнос за квартиру. Как бы все разрулить до Нового года? У меня такой суммы нет. Хоть кредит бери». «Никаких кредитов», жестко пресекает мои мысли Светлана Николаевна. «Лучше всего составить график платежей. Но я вот не знаю, смогут ли у тебя родители отсудить долю в квартире. Я в этой юриспруденции не в зуб ногой». «Вообще бред какой-то». Кристина недовольно сверкает глазами. «Еще понятно, если бы ты собиралась переписать квартиру на левого мужика. Тогда я бы тоже скандал закатила. Но забирать у собственной дочери из-за развода? У меня тоже в голове не укладывается. Это просто удар в спину. А так, я уже привыкла, что сплошное разочарование для матери. Ведь у дочек ее подруг дети уже в школу ходят. Трудно соревноваться с идеальной дочерью подруги. При любом раскладе мне не выиграть». «Мои родители лично не весь взнос дали», — вспоминаю я. Там еще бабушки и дедушки помогли. Я узнаю, сколько было чьих денег». «Вот это правильный подход», — одобряет начальница. «Но я все же думаю, что твои родители успокоятся». «А можно сделать ход конем? Пусть они перепишут на себя ипотеку и отдадут тебе выплаченное», — предлагает Оля. «Там же наверняка приличная сумма набежала. Так будет честно. А то я не поняла, если ты квартиру перепишешь, ипотека на ком будет?» «На Кире, конечно», — без сомнения отвечает Кристина. «Нормальненькая такая схема». «Все, девочки, за работу», — разгоняет нас Светлана Николаевна. «Работа — это все, что у меня сейчас есть, а через 2 недели ее становится больше. Мы провожаем теть Машу на пенсию. Она сияет и строит планы. У нее целый бизнес-проект по выращиванию рассады. Даже клиенты постоянные есть». «Вот, Кира, передаю тебе эстафету», — смеется, отдавая швабру. «Я ее заговорила на достаток». «Спасибо», — обнимаю добрую женщину. «Постараюсь не посрамить честь». «Еще ей удобно от нежелательных кавалеров отбиваться. Тяжеленькая, ручка удобная», — расхваливает новенькую швабру. «И запомни главное», — начинает важно. «Не забывай ворчать. Ходят и ходят, топчутся своими копытами по помытому, а мне убирай». Мы не выдерживаем и смеемся до слез. Тетя Маша никогда так не говорила. «Чему молодежь учите?» Ее приобнимает за плечи наш шеф. «Забегайте в гости, чаю попьем, посплетничаем». «Обязательно», — обещает тетя Маша. «Буду проверять, чтобы Киру не обижали и сильно полы не топтали». Вот так весело и состоялось мое вступление в должность, даже торжественно. Очень жаль, что меня сейчас почти бывшая свекровь не видит, и пока еще муж, пусть бы их перекосило. А календарь уже показывал декабрь, приближался день судебного заседания и Новый год. Родственники и почти бывшие родственники вели себя подозрительно тихо. Отстали или мне еще прилетит? Прохожу в зал заседаний, так гордо именуется небольшая комната. А там... «Ну, здравствуй, дорогая женушка!» — мне нагло улыбается Сергей. «И тебе не хворать!» — отвечаю нелюбезно. «Зачем приперся?» «Осознал, решил помириться. Прикладывает меня словами о бетонную стену. Новый год скоро, семейный праздник, волшебство и всякое такое. Заливай это другим, я буквально закипаю. Я же знаю, что ты приперся тут спектакль устроить». «А ты что подумала, Кирочка?» — произносит зловеще. «Так легко спрыгнешь. Мне деньги нужны, а ты по-хорошему дать мне не захотела. Так что я тебя люблю не могу», — заканчивает издевательски. Сунув руки в карманы, качается с пятки на носок, ждет моей реакции. Не дождется. «Впрочем...» — начинает, выдержав паузу. «Жалкие 200 тысяч...» И я смиренно приму твое решение.